Глава 4. Фина стояла, вжав приклад в плечо и держа на макушке заросли. Я потянулся за собственной винтовкой, подхватил ее и сместился к стволу дерева. Вскинув оружие, я всмотрелся в зеленую стену. Кусты, закрывающие обзор, колыхались, будто через них кто-то пробирался. Очень быстро пробирался. И не в одном месте. «Алекс, бери оружие», — скомандовал я. «Прикрой Корал и Джулиана». Корал, несомненно, могла постоять за себя сама, но сейчас девушка была слишком слаба. Джулиан же, на мой взгляд, был хорош только в гноблении одноклассников. Может, конечно, ошибаюсь, но сейчас явно не тот момент, чтобы всерьез рассчитывать на него, как на бойца. «Дэймон, сзади!» — послышался крик Корал, и я резко развернулся и тут же открыл огонь, одновременно смещаясь в сторону отметнувшегося ко мне зелено-коричневого тела. Напавшее на нас животное, а в том, что это именно животное, сомневаться не приходилось, походило на некую смесь велоцираптора с саблезубым тигром. Длинная, вытянутая сейчас вперед шея, вертикальный торс с небольшими, но когтистыми лапками и две мощные бугрящиеся мышцами ноги с чудовищными когтями. Шею венчала сплюснутая голова с внушительной пастью, маленькими, полными злобы глазками и внушительными клыками, два из которых выпирали с обеих сторон, как слоновьи бивни. Поддерживать равновесие чудовищу помогал длинный мускулистый хвост. Велоцираптор как есть, только покрытый густой, коричнево-зеленой шерстью, прекрасно маскирующий его в зарослях. Накидка Гилли, не дать не взять. Все это я успел рассмотреть за какие-то доли секунды, а потом пули, выпущенные из моей винтовки, ударили зверя в грудь. Тот заверещал и на полном ходу рухнул назад, будто на стену наткнулся. В эту же секунду застучала винтовка Фины. Кажется, хищники охотились стаей. И были, мать их, достаточно умными. Ну или хитрыми. Пока один отвлекал нас с Финой, второй атаковал сзади. Сейчас же, когда я отвлекся на атакующего, в бой ринулся второй и третий тоже. Резко довернув корпус, я выпустил короткую очередь по кустам справа. Раздался визг. Попал. Ранил. Не убил. Кусты заколыхались теперь уже слева, и я снова развернулся на месте, вскидывая оружие. Да ну сколько же их тут, туда его налево. Очередной хищник, вынурнувший из кустов прямо под глайдером, видя, что случилось с его товарищами, не стал ломиться на пролом. В тот момент, когда я взял его на мушку, раптор оттолкнулся от земли мощными лапами и взвился в воздух, явно нацелившись на Корал с Джулианом. И прервать его стремительный полет, не зацепив их, я никак не мог. Не тот угол, мать его! Коротко прогавкала винтовка Алекса, и сбитый на лету раптор рухнул на землю, суча лапами. Выругавшись, я сместился и, поймав тварь на макушку, разнес ему голову. Ну, по крайней мере, убиваются они достаточно легко. «Пусто!» — выкрикнула сзади Фина, и я тут же повернулся к ней, чтобы прикрыть, пока госпожа капитан меняет магазин. Вовремя новая тварь выскочила из кустов и, стелясь над землей, устремилась в ее сторону. Сместившись так, чтобы вывести Фину из-под удара, я выдал грави-волну, смевшую тварь и отправившую ее куда-то в кусты, из которых послышался ее болезненный визг. «Не нравится, зараза!» «Зеленый!» — отрапортовала Фина, и я снова переключился на свой сектор. Винтовка Алекса била уже безостановочно, на поляне валялись несколько туш рапторов, а Корал с Джулианом, рефлекторно прижавшиеся друг к дружке спинами, держали на кончиках пальцев готовые сорваться с них атакующие заклинания. Вот из кустов метнулась новая тень и тут же вспыхнула, поймав грудью выпущенный Корал фаербол. Блин, аккуратней бы тут с огнем, еще не хватало лесной пожар устроить. Впрочем, мысли о пожарной безопасности отступили на второй план, как только моя собственная винтовка лязгнула затвором и замолкла, выплюнув последний заряд. В отличие от Фины, я не успел покопаться в припасах и раздобыть запасные магазины, и теперь был безоружен. Ну, практически. Отбросив винтовку, я материализовал пиромант и тут же открыл из него огонь. В прямом и переносном смысле. И кажется, именно это стало решающим фактором в схватке. Первый же зверь, в которого я всадил пару зарядов, вспыхнул живым костром и заметался по поляне, издавая пронзительный визг. Вломившись в кусты, он врезался в собственного соплеменника, шерсть второго зверя тут же занялась ярким пламенем, и его клекочущий вопль заметался над поляной. Я же тем временем перенес прицел на густые кусты, откуда уже показались новые нападающие. Какими бы сильными, быстрыми и хитрыми ни были рапторы, огонь они явно не любили. Стоило еще паре особей превратиться в живые костры, как из чащи послышалась пронзительная трель. Не дать не взять условный сигнал, и атака прекратилась. Кусты все еще колыхались, но теперь звери не приближались, а удалялись. Минута, и ничто на поляне не напоминало о том, что здесь только что кипел ожесточенный бой. Ну, кроме ковра из гильз, покрывающего траву, и десятка туш псевдорапторов. «Охренеть!» — выдохнул я. «Что это вообще было-то, а?» «Эндемичная фауна девственной планеты», — чуть севшим голосом проговорил Алекс. Я непонимающе смотрел на парня пару секунд, прежде чем до меня дошло, что мы только что стали свидетелями эпохального события. Алекс пошутил. На свой, правда, ботанский лад, но пошутил. «Ничего себе! Так, глядишь, мы из него человека сделаем». «Смешно», — я кивнул. «Коралл, ты как?» — девушка выглядела бледной и испуганной. Однако, поймав мой взгляд, Коралл слабо улыбнулась. «Нормально», — она слегка потрясла головой, приходя в себя. «Вроде нормально». «Хорошо», — я кивнул. «Остальные?» «Порядок», — слегка заикаясь, ответил Джулиан. «В норме», — коротко отозвалась Фина. «Нормально», — кивнул Алекс. «Хорошо. Вернемся к текущим заботам. Алекс, у тебя получилось? Что с координатами?» «Мне удалось установить, где мы находились, когда в глайдер попала молния», — кивнул парень. «Однако насколько и куда именно мы отклонились, понятия не имею. В тот момент, когда эти твари напали, я как раз прикидывал, что если я все посчитал правильно, то до ближайшего поселения Фронтира порядка 200 километров, плюс-минус. Мы находимся примерно здесь», — парень шагнул ко мне и вывел голографическую карту со своего ассиста. Я посмотрел на изображение и с трудом подавил вздох. Почти все пространство на очень недетализированной карте занимала зеленая штриховка, означающая, насколько я понимал, лес. Красный треугольник, обозначающий наше положение, сиротливо мерцал в самой его гуще. А красный же круг, означающий, насколько я понял, наш пункт назначения, виднелся в самом углу карты. Твою ж мечту! Вот это влипли, так влипли. 200 километров — не расстояние для современного мира. Для современного цивилизованного мира. 2 часа на машине по федеральной трассе, 4-6 по какой-нибудь грунтовке, 8-10 по пересеченной местности. Пешком расстояние сразу увеличивается. Средняя скорость пешехода — 5 км в час. В походе, под рюкзаком, она резко падает чуть ли не вдвое. Добавь сюда лес, и получишь 15-20 км в день. В лучшем случае. Ну а по здешним джунглям, с неподготовленными Коралл, Джулианом и Алексом, учитывая незнание дороги, отсутствие навигации, агрессивную фауну, да мы недели 3 идти будем. Вот только и 3 недель у нас нет, и припасов на такое время тоже. М-да. «Весело». Фина посмотрела на меня долгим, тоскливым взглядом. Кажется, она думала о том же. Коралл, Алекс и Джулиан пока не осознавали весь трагизм ситуации. Но стоит нам пройти первые 10 километров, и они все поймут. Хорошо, хоть одежда подходящая и экипировка кое-какая присутствует. Не то, что в тот раз, когда нас Коралл телепортом в гиблые земли забросила. Кстати, о припасах. Кажется, сейчас самое время провести инспекцию и распределить груз. Радует, что Коралл на ногах, да и Джулиан пригодится. Рюкзак-то он тащить в состоянии. Так что сейчас надо будет раскидать груз на 4, проработать с Алексом маршрут и выдвигаться. Но в первую очередь нужно перезарядиться и набрать дополнительных магазинов. Погруженный в свои мрачные и совсем не оптимистичные мысли, я прошел к дереву, у которых лежали рюкзаки. Опустил взгляд и выругался. Кажется, припасов у нас больше. Нет. Какой именно из рапторов так порезвился на наших рюкзаках, я увидеть не успел. Да и какая теперь разница? Второй раз, что ли, его убивать? Желание было, конечно, но толку-то. Присев на корточки, я под растерянными и печальными взглядами спутников ковырялся в том, что осталось от укладки в рюкзаках. Кажется, старайся грёбаный зверь специально, и то так качественно уничтожить содержимое ему бы не удалось. Несколько пакетов с сублиматами были разорваны, содержимое раскрошено в порошок и смешано с жидкой грязью. Содержимое аптечек превращено в непонятную кашу, но самое главное, Все емкости с водой были пробиты и практически пусты. «Морд подери, да как так-то? Фляги же из противоударного пластика. И канистра с общим запасом тоже. Да, встряли мы». Теоретически, конечно, в лесу могут быть рудники, но их еще найти надо. Обеззараживающие таблетки? Вот они, в порошок перетертые. Весело, ничего не скажешь. «Алекс, в глайдере больше нет воды и еды?» Я с надеждой посмотрел на парня, хоть уже и знал ответ. «Увы», — Алекс покачал головой. «Я собрал все, что может пригодиться в дороге. В глайдере пусто». «Угу», — я кивнул и носком ботинка отбросил в сторону наиболее пострадавший рюкзак. «Твою ж...» Если до этого я был достаточно скептически настроен по поводу марш-броска на 200 километров, то сейчас... Ладно, уныние — смертный грех. Ситуацию все равно не изменить, так что остается лишь изменить к ней отношение. Если ничего не исправить, то какой смысл елозить? Ладно, я кинул взглядом всю нашу разом приунывшую компанию и распорядился. Собираем, что осталось, и выступаем. Еще не хватало, чтобы на шум и запах крови пожаловал кто побольше и посерьезнее этих тварей. Нужно успеть за сегодня пройти как можно больше. Я присел рядом с рюкзаком, в который Алекс сложил наш скудный боезапас, вогнал в приемник новый магазин, еще два сунул в подсумки разгрузки. Бросил взгляд на Фину, у нее тоже три магазина, у Алекса один. Коралл и Джулиан безоружны. Излучатели, насколько понимаю, остались на стартовой площадке в Технополисе по причине израсходования боезапаса. Но от зверья должны бы отбиться, но если какой-никакой серьезный бой, хотя это у меня, наверное, паранойя уже, с кем я тут в чаще леса воевать собрался? С другой стороны, учитывая все, что успело произойти со мной с момента появления на Авроре, мне бы и дополнительный рюкзак, набитый исключительно патронами, не помешает. Такая тяжесть не тянет. По итогу инспекции у нас осталось два рюкзака, 2 литра воды, 1 пакет сублиматов и упаковка вяленого мяса. Прям то, что нужно, в отсутствии воды. Пища богов просто. Надеюсь, мы все же набредем на озеро или родник, иначе я даже не знаю, как будем добираться. Ладно, пора толкнуть напутственное слово и двигать отсюда. Скоро на запах падали весь лес соберется. Даже думать не хочется, что еще тут может водиться. «Значит так, ребята», — проговорил я, забросив себе за спину наиболее нагруженный рюкзак и глядя на свой маленький отряд. «Ситуация не самая приятная, но и не критическая. У нас есть немного еды, немного воды, мы примерно знаем, где находимся и куда нам идти. Это уже полдела. По дороге мы наверняка найдем родники и встретим животных со съедобным мясом. Так что унывать причин нет. Сейчас разбираем остатки припасов и выдвигаемся. Я иду первым, Алекс за мной, после Коралл и Джулиан. Фина замыкает. Не шумим, смотрим под ноги и по сторонам. Обо всем подозрительном докладываем голосом. Алекс, на тебе маршрут. Всем все понятно? Отлично. 5 минут на сборы и выходим. Раньше тронемся, раньше доберемся до места. Убедившись, что меня все поняли, я отвернулся и с тоской посмотрел в чащу, вглубь которой нам сейчас и предстояло углубиться. Эх, если бы все на самом деле было так оптимистично, как я рассказываю. Ну ничего. Прорвемся.